и это уже совсем другое поле, на фоне которого наш текущий тигр – лишь мелкий котенок. Вот только этот котенок может всех нас спокойно сожрать и подавиться. Уж Генрихом Рихтером точно. Вот только и он не торопится решать проблему кардинально. Логично, прямые методы без владения знаниями о всех участниках Гидры могут выйти боком. Из его действий и поступков следует, что он не отказался бы, чтобы у планеты был щит именно такой, каким он и задумывался. Да черт, он даже откопал это ископаемое, которое буквально заложило эти самые изначальные идеалы. Эх, проблема уровня котенка, а мы его дергаем за усы. Смешно, котенок всего-то владеет сотнями компаний, минимум третью величайшей разведывательной организации на планете и давно проник в правительство, и я почти уверена, что не только Америки. Да уж, скучно не будет. Я прониклась. Моя Даниэла явно не осознала всей ситуации, для нее все происходящее ближе к игре. А вот Елена поняла не меньше меня и просто-напросто приняла это. Достойная цель, за которую даже мне не жалко будет умереть. И в ее взгляде было столько решимости, что я сразу поняла, она не шутит. Хреново то, что я, блин, с ней согласна. Из-за чего у меня не только хвосты шевелятся, но и волосы. Я точно дура. Я же не герой, как паучиха. Я скорее та, кого в комиксах бы назвали злодейкой. Обаятельной, умной, зеленоглазой, рыжеволосой японкой с хвостом скорпиона, но злодейкой. И это я прониклась. Эх, я почувствовала, как это новое творение призрачного гения нашего господина сливается со мной, а затем случилось это. Я вдруг поняла, что я – это не я, я – это мы. И мы непонимающе смотрели друг на друга, осознавая себя. И вот я поняла все. Я люблю себя, но я хочу господина. Я желаю его, я желаю быть с ним, но и я желаю быть с собой, только с собой. Мои планы не соответствуют моим же желаниям. Почему? Потому что я люблю, и я собственница. И я только что узнала два разных плана, моих плана. Один из них имеет много дыр, его стоило бы пересмотреть. Он слишком наивен. Почему? И эти планы диаметрально противоположны, словно цепи в двух разных микросхемах. Микросхемы. Я хорошо разбираюсь в микросхемах, как и в анализе данных, поиске закономерностей. А еще я представлю то, в каком положении все мы, как тонок лед под нашими ногами. Как опасны те, с кем мы связались. Но господин может многое. Подумала я. Господин может и велик, но не всемогущ. Поправила я же. Я спорю сама с собой, я. И тут мы вновь разделились, на просто нас. Связь исчезла, а я в страхе смотрела на Даниэлу. Она все узнала, и я все узнала, лишь подтвердила свои догадки. Пальцы задрожали, хвосты заметались по полу. Знать и понимать вещи разные, на глазах проступили предательские слезы, а она смотрела на меня в изумлении. «Ты меня любишь?» Слова ударили словно нож в сердце. Она знает ответ, как и я знаю ее. Я никогда не говорила этого. Черт, черт, черт, черт. И я убежала. Какая же я, оказывается, трусиха. Я бесстрашно убивала и воровала, боясь смерти и боли. Я бесстрашно шла отдавать долг жизни под пулями. Я готова дергать тигра за усы, во имя цели. И вот я же испугалась того, что она узнала о моих настоящих чувствах, моих настоящих желаниях и моих планах на нее. Я добежала до нашей комнаты и меня пробило на истеричный смех. Он продлился недолго. Меня обняли со спины руки и смех прервался, как и не было. Столь знакомые руки с прекрасной, мягкой, черной кожей, с знакомыми мозолями, порезами и парой мелких ожогов. Вечно она сидит и что-то мастерит. «Ты меня любишь?» Не вопрос, констатация факта. Когда мои хвосты успели ее обвить, почему я вцепилась в ее руки, боясь отпустить? Она же, я кивнула, сказать это вслух я не осмелюсь. Какая же я трусиха. Спасибо. За что она благодарит? За что? Выдавила я из себя через десяток секунд. Приятно, когда тебя любят и готовы поступиться своими желаниями. Я на такое готова, разве? Но ты, меня не любишь. Эти слова застряли в глотке, а хвосты усилили свою хватку. А затем я почувствовала, что ее руки дрожат, и это отрезвило лучше объятий. Почему она дрожит? Ответ пришел быстро, не надо быть детективом, чтобы догадаться, она пережила то же, что и я, она видела и мои мысли, и мои выводы. Теперь она осознала всю ту задницу, в которой мы оказались, и тонкость льда, по которому мы ходим. Черт, я сжала ее ладонь, не бойся, я с тобой, Гидра не стоит твоих волнений, на крайний случай у нас есть господин, он нас в обиду не даст. Я почувствовала, как она кивнула и затем шмыгнула носом. Мои выводы о ее шансах на самого господина она тоже видела, что ее сейчас сильнее расстраивает. А это сейчас имеет значение. Я люблю тебя, Даниэла. Ну вот, сказала, я дура. Ответом мне был страстный поцелуй. Какие же у нее нежные губы. Поцелуй лишь укрепил мои желания. Я хочу, чтобы она была только моей. Амир, Амир, мы тоже спасем. В конце-то концов с нами целый маг попаданицы, у него есть деньги, странные знания, легион насекомых, парочка героев, парочка воров и убийц, парочка шпионов, какие-то маги и черт знает что еще, о чем я пока не догадалась и не спросила. И что нам может помешать? Старая фашистская организация с громадными капиталами, оружием, людьми с промытыми мозгами и такими же мутантами, ПФФ, маловато будет, мы всех их найдем, а затем прижмем к ногтю. Но сейчас это не важно, сейчас важна лишь испугавшаяся Дани, угораздило же меня влюбиться. Дамы снимают стресс до следующих звездочек. Я и не заметила, когда страстный поцелуй перерос в столь знакомые ласки. Моя юката, которую я носила совсем неправильно, а на манер обычного халата была уже давно распахнута, и темные, мягкие губы шоколадки уже гуляли по моей белоснежной коже. А мой хвост, словно живя своей собственной жизнью, уже искал в тумбочке творение нашего господина. А когда я успела стянуть с нее рубашку, или это она сама, а брюки, с моих губ сорвался стон. Ох, не зря я попросила добавить одному из хвостов аналог манипулятора, а то сама бы я сейчас и не смогла достать эту замечательную игрушку. Мои руки были банально заняты грудью и спиной шоколадки, а второй хвост уже вовсю медленно ласкал клитор моей любовницы. Приятный на ощупь хитин для этого подходит сравнительно неплохо, а тот факт, что в нем содержалась опасная кислота, разжигал огонь страсти и подогревал и так расшатанные нервы, и мое напоминание об этом ей в ушко, это наглядно подтвердило. Но слез у нее уже нет, а дрожь вытеснила влечение. Это хорошо, она уже потекла. Я хорошо знаю, что ее заводит. Мой мозг подмечает такое почти на автомате. А вот она пока слабо знает, что заводит меня. Но на это ведь и существуют подсказки. Вот я направляю ее лицо к своей киске, и она послушно начинает работать язычком, а я зарываюсь в ее, пока слабо отросшие, мягкие волосы. МММ, класс. Она прерывается лишь изредка, когда сама издает стоны, ведь мой хвост и не думал прекращать играть с ней. А вот второй наконец нашел игрушку и положил ее не столь ли далеко. Скоро она нам пригодится. Мой первый оргазм уже не за горами. Шлеп. Шлепок сразу сменился стоном моей красавицы. Вот и второй хвостик пригодился, а то руками я не дотянусь, а первый немного занят. Как удобно иметь пару дополнительных конечностей. Как бы намекнуть шоколадке, что ее дополнительные руки могли бы хорошо ласкать мне грудь и играть с сосками, пока она сжимает и гладит мои ягодицы. Сказать напрямую, так она наверняка возмутится, ведь они подарок господина и они для работы. Мои хвосты тоже для работы, но и ее в постели они вполне устраивают. Эти мысли пронеслись фоном, пока я блаженно нежилась в нарастающих ощущениях. Шоколадка очень активно хотела доставить мне удовольствие, как же она быстро переключается из одного состояния в другое. Смешно, она просто сейчас хочет забыться. Я в этом ей помогу. Стоило сладким конвульсиям от моего первого оргазма пройти, и уже моя голова оказалась между ног Дани. И вот уже мои руки ласкали ее мягкую кожу ее шоколадной задницы. Один хвост обернулся вокруг одной ее груди, а манипулятор второго игрался с озорным сосочком второй. Это сойдет как намек, хи-хи-хи. Она не продержалась долго, и вот уже я почувствовала, как по ее мышцам пробегают судороги от оргазма. Прекрасно. Можно немного передохнуть и насладиться самыми банальными объятиями и тишиной. Приятно просто полежать и ни о чем не думать. Все мысли сейчас находятся за дверью. Именно это я и шепчу ей на ушко. Надеюсь, это поможет, а то я вновь заметила дрожь в ее пальцах. К тому же, это еще не конец. Игрушка господина занимает свое место, и я чувствую, как она послушно сливается с моей нервной системой. Я уже освоилась с ней. Мне даже не нужно проговаривать большинство команд. Черт, как вспомню всю инструкцию, которую наш господин не поленился написать, так вновь щеки начинают гореть румянцем. Но вот румяные щеки да не точно стоили того, чтобы я прочла ее вслух. Хи-хи-хи. Это творение приняло форму фаллоса среднего размера. Самое оно, как любит Дани, а также заполнило все пространство внутри меня, как понравилось уже мне. Я уже вполне оценила все его достоинства и даже снизила количество активных нервных окончаний, полезная функция, а то в первые тесты это просто ужасающе ударило меня в голову. Я начала покусывать шею шоколадки и массировать ее вновь набухающие сосочки пальцами. Она уже почти готова ко второму раунду. Ее тихие стоны об этом недвусмысленно намекают. Как и то, что она вцепилась в мою попку. Класс, хм. Может, стоит ей сказать, что она может натренироваться делать минет на мне. Мужчина любит минет, и я теперь даже почти понимаю почему. Хм, нет, как-нибудь в другой раз. Сейчас ей лучше думать обо мне, а не об господине. Он обойдется. Моя шоколадка. Я пристроилась сзади, пока мы так и продолжали лежать. Эту позу я еще не пробовала. Мои руки гуляли по ее телу, мои губы целовали ее спину. Я уходила в астрал от ее стонов и своих ритмичных движений, отдающихся приятными ощущениями внутри меня и от моего нового мужского органа. А мои хвосты то и дело шлепали то меня, то ее. Кажется, они и правда в этот момент и жили своей жизнью. Я тонула в прекрасных ощущениях, и прервались они лишь на пике нашего с шоколадкой совместного оргазма. Класс, черт, надо отдать должное господину. Он делает прекрасные игрушки. Не стоит заставлять нашего господина ждать. Мы расслабились, немного обсудили ситуацию, и нас обеих очень сильно интересовало, что же это, черт возьми, было. А еще, я, кажется, не отказалась бы это повторить. Оно того стоило, ведь я впервые увидела во взгляде шоколадки не только страсть. Рихтер. Время до возвращения парочки любовниц, которые решили снять пережитый стресс самым примитивным способом, мне помогла скоротать мистик, а в местных комнатах добавилась и шумоизоляция. Помню, как старик жаловался, да и комнат стало теперь больше, как и жильцов, даже гостевая есть. Интересно то, как это все было сделано, ведь посторонних тут на складе не бывает, а внутри тут все крайне активно успели и перестроить, и обновить. Девушки выкрутились оригинально, мышцами работала Скорпия в костюме, а Даниэла со стариком делали все остальное в шесть рук. Сейчас же на этом, уже давно не складе, почти никого. Елена на работе, старик отсыпается и, вообще, у него творческий процесс по созданию и доработке устройства маскировки для Кары. Стриптизом, по всей видимости, он остался доволен. Картер же взял фургон, запас батарей, портативные устройства смены внешности и свалил, так еще и Аву прихватил вместе с ее обновленным костюмом. Теперь ее точно можно называть призраком. Невидимость от устройства маскировки, в комплекте с невидимостью от нематериальности, делают ее еще более труднообнаруживаемой. У Картера на нее большие планы, и то, что ей надо в промежутках между миссиями долго отсиживаться в ее комнате, ему помешать не должно, как и ее фиктивная смерть. Я думал, он ее использует как вора, убивать-то пока никого не надо, но нет, Картер удивил. Ава будет не воровать, а подкладывать. Этот старый прохвост хорошо знаком с бумажками, законами, протоколами и бюрократией в целом, как счета, так и местного правительственного аппарата. И зная, как это все работает, и подложив в нужных местах пару документов, можно из фальшивых, но крайне качественных, документов некой Crystal Moon, по которым можно было бы спокойно выехать из страны, сделать вполне себе настоящие, которые пройдут запросы сверху и поверхностные проверки, а если постараться, то и глубокие. Агенты-то тоже не из пустоты получают себе вторые и третьи личности, как и документы к ним. А это порой вполне себе хорошо продуманные личности, что, якобы, вели активную жизнь. В щите составлением таких документов не один отдел занимается. Современный шпионаж вообще имеет много интересных вещей. Мистик же тут откровенно скучала и расспрашивала меня о моих делах. Скрывать что-то я смысла не видел. Решил заодно изменить мир, скорее осваиваюсь. Я привык сам себя обеспечивать и делать это лучше легально. Вот только я хорошо умею не так и много вещей. Исследовать, лечить, убивать, довоевать и заниматься последними двумя пунктами я как-то не хочу. Как и давать местному человечеству дополнительные возможности по уничтожению себе подобных. К тому же, мне понравилась идея того, что люди сами будут на меня работать и сами приносить мне прибыль. Правда, и вначале придется немного попотеть. Мистик заливисто рассмеялась. А у нее красивый смех с этими ее голосовыми связками звучит очень интересно. У нее даже слезинка выступила. «Неужели не притворяется, а меня наймешь?» – спросила она, как отсмеялась. «А тебе нужны деньги, и ты вроде думала помочь Картеру». Она пожала плечами. «Нет, не нужны. Я могу получить столько денег, сколько потребуется. Логично, при ее талантах это не может быть проблемой, да и заначек хватит на ближайшую сотню лет, если что. Она задумалась, а то и больше, золото и бриллианты имеют тенденцию дорожать. Какие у нее интересные заначки, но я девушка многозадачная и активная. Эрике моя помощь сейчас не нужна, все что ей нужно для новой базы я уже оплатила. Кажется, она не только соучастников Стрейкера убивала, но и другие задачи выполняла или скорее совмещала. Картер уже я хочу помочь, чтобы Стефания была мне должна, да и тут скорее роль играет то, что я помогаю тебе, а не ему. И как итог мы все ей должны и обязаны. Удобно. Я усмехнулся. И кем ты видишь себя в моей компании? Особенно, если учесть, что другие твои задачи не исчезают. О, тут все просто, дорогой маг. Силовиков ты уже нашел. В науке я не сильна, да и не мое это. Мне в этом деле усидчивости не хватает или склад ума не тот. В этом моменте я как-то не уверена. Она встряхнула шевелюрой. Перебирать бумажки? Я, конечно, могу. Она коварно улыбнулась. Но не буду. А вот что я хорошо умею, так это договариваться. Что? Да ничего, стриптиз в исполнении Роджерс, при желании, можно приписать к местному национальному достоянию. А то, она, явно довольная моей оценкой подвешенности ее языка, гордо вздернула подбородок. Я не только хороший боец, я еще, между прочим, целый год работала в Сенате. Меня даже думали переизбрать, несмотря на смену всех моих политических убеждений. В конце она похихикала, подменила сенатора, догадался я о причинах, ее улыбка стала хищной, да, она была той еще сукой и лютой мутантоненавистницей, я это исправила, я не ошибся, до этапа когда мне понадобится специалист в переговорах еще далеко, нам сейчас надо все оформить, затем заявить о себе, а вот потом уже и с клиентами вести переговоры, фигня, всегда есть с кем договариваться, и замечу, что у меня еще и дочка есть, которой работа не помешает, а она умеет телепортироваться, что крайне удобно. Нормальная внешность у нее скоро будет и английский она подтянет. Прекрасный работник, не так ли? Думаешь, куда Икару пристроить? Разумеется. А тут и обязанности, и социализация, и собственный доход. Ты же не обидишь. Она не дождалась ответа, а сразу продолжила. Так еще и не у чужих. В сестринстве ей делать нечего, я прекрасно понимаю, что там она не приживется, а отпускать ее к Шарлин. Протянула синяя, обойдутся. Тебя она побаивается, но уважает. Как по мне, это хороший вариант. Ну и тут она подсобит. Она обвела окружение рукой, и если дело запахнет жареным, всех отсюда быстро телепортирует. Она точно умеет договариваться. Наши импровизированные переговоры о приеме на работу прервались, когда к нам вновь спустились уже вполне нормальные Скорпия и Мистерия. Господин, извините за ожидание. Тут же выдала Дани. Я поморщился. И за что ты извиняешься? Из-за моей ошибки, вы испытали опыт, который мог пагубно сказаться на вашем рассудке. Это мне стоит перед вами извиниться, я не заметил очевидного недочета. Я его поправил, но если вы больше не хотите продолжать этот эксперимент, то просто скажите. Это и правда был странный опыт, мы как будто стали. Скорпия явно не могла подобрать нужного определения. Единым целым, закончила за Мику Дани. Так и внула, соглашаясь. Но что это, черт возьми, было? Спросили они одновременно и переглянулись. Я постарался объяснить, но вышло не очень. Однако, переговоры с Роем возобновились. Самой, специально выращенной королеве, было почти плевать на наши проблемы, то что одна из ее ролей, отличающих ее от остальных, было общение с двуногими разумными и интерпретация их хотелок в осмысленные команды уже Рою под ее контролем, не мешало ей заниматься всеми остальными своими обязанностями в ее уютном темном контейнере, а именно, жрать и рожать новых участников роя, тараканов, пауков и мошек, которые должны были улучшить ее жилищные условия паутиной и разнообразить рацион питания. С этим в этой части города, думаю, у них проблем не будет. Переговоры шли туго. Скажем так, королева никак не могла понять, что эти двуногие от нее хотят, что такое язык и почему он засоряет эфир. Так сложно показать нормально образами. Мать, ты точно уверена в адекватности данных самок? Была самая приблизительная мысль, которую мне высказали, это к раз 10 высказали, за добрые 9 часов переговоров представителей двух разных видов разумных. Первой наладила общение Скорпия. Она смогла нормально высказать пожелание, Рой его понял и выполнил, но даже не пытался осознать, нахрена мухам застывать в воздухе в этом странном порядке. Но слова «Hello World» в воздухе все же были написаны, и радовалась этому почему-то Даниэла. И эта связь только в одну сторону. С пониманием самими девушками, что им сообщают, было тоже все непросто. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Кажется, опыт бытия общности из двух людей даже немного помог понять то, с чем дамы имели честь общаться. «Я не понимаю, ты же знаешь, где она живет», — воскликнула Кристалия. «Для начала, это на другом конце страны, да это не проблема, но все же, а еще в деловых кругах, и, это говорила мне, кстати, ты, не принято ходить на дом, к таким шишкам, как она, мы же пока никто. Но, а как еще попасть к ней, там только по записи, а нас так и не добавили в расписание. Я почти уверена, что у нее этим занимается искусственный интеллект, причем, глупый. Она трижды меня выслушала, трижды задала те же вопросы и трижды сказала, что рассмотрит заявку, и все эти три раза я, как полная дура, посылала документы. Но в расписании мы так и не появились. И я читала, что наглость тоже бывает полезной в деловых переговорах. Да она и сама известна этим. Вон компания Маск тоже вне расписания появилась на выставке. А их в нем и не было. У них ситуация слабо отличающаяся от нашей. Я не знаю, о ком ты, но чувствую, это не безызвестный человек, как мы. Или это наши конкуренты с чем-то похожим? Нет, у них машины, автопилоты и наметки на космическую программу. У вас вообще с космосом все плохо. Знаешь, как много шума было в Аттилане, когда земные аппараты начали попытки приземляться с живыми на борту. Но как начали, так и закончили. Не знаю, но расскажешь позже. А с этими тогда не важно, другая специфика, тем более под лозунгом выставки о будущем, это даже логично. И в целом, значит, обойдемся, или это изменится после публикации работ. К этому-то уже все почти готово. Да, должно быть, надо уточнить у Сары. Но думаю, она с Ханной уже все. Наше с Кристалией очередное импровизированное, деловое, кухонное совещание, плавно выросшее из обеда, прервала открывшаяся входная дверь. Открыли ее ключом, но для Петры было рановато. Ба, какие люди, так еще и одни, да без охраны. Серьезно, где она охрану потеряла? Они даже на Новый год под окнами дежурили. На кухню гордо прошла в своих пушистых белоснежных тапочках Эмма Фрост, полностью в своем рабочем образе королевы, бизнес-леди в дорогом, пошитом на заказ костюме, разумеется, вся в белом, ну и короны не хватает, как и свиты, как и сестры. Однако и обеспокоенной Эмма не выглядела. «Всем привет, мелкая, ты все еще тут, хотя чему я удивляюсь? Не оставишь нас с Генри наедине, посекретничать? У меня не то чтобы много времени». Вопрос она подкрепила улыбкой, которая не обещала ничего хорошего в случае отказа, а также сложенными под своими внушительными достоинствами руками. Заложница не стала возражать, а мигом исчезла из кухни с комментариями. «Да, разумеется, я это, пойду, пока Кин не позвоню, у меня тоже такие будут». Последнюю часть фразы она пробубнила себе под нос, исчезая в дверном проеме. Учитывая ее генетику, а также воспитание и реальный статус, Кристаллу вскоре и правда перестанет уступать в стати Эмме. Но я ей об этом говорить, пожалуй, не буду. Пусть помучается неопределенностью. Эмма тоже все слышала, и у нее на лице появилась улыбка победительницы. «Зря ухмыляешься, у нее и правда будут не хуже, а учитывая ее генетику, а еще то, что она тебя ниже на десяток сантиметров, то у нее смотреться будет все даже лучше. К тому же, она все же реально аристократка. Ну вот, засранец ты, Генри, весь кайф обломал», — выдала Эмма и плюхнулась на один из стульев. И весь деловой лоск с нее тут же слез. Она блаженно растянулась на столе и, если бы могла, вероятно, еще бы и расплылась на нем. Кто-то опять заработался. Кофе, кивок, блины, кивок, с медом, с синим. Ее голова лениво оторвалась от стола и заняла более удобную подушку на сложенных руках. «Да, он, думаю, тебе будет полезнее. Но есть и обычные варенье, малиновое. А давай». Она резко выпрямилась, и варенье тоже. «Меня в последнее время уже не насекомые беспокоят, а змей», — выделила она последнее слово и очень внимательно уставилась на мою спину. «Кажется, я начинаю понимать причины твоего визита», — спокойно сказал я, ставя ее чашку и тарелку с лакомством. «Значит, ты знаешь», — протянула платиновая блондинка, сворачивая блин. Удивленная она не была, а сказать, по телефону, смеешься, а вживую я ни тебя, ни Сабрину не видел уже месяц, даже в больнице не появляетесь. И как мне было тебе сообщить такие вещи? Удивительно, но она стушевалась. Работы много и у нее, и у меня. А сборные как с цепи сорвались, требуют ускориться, а мы и так сроки опережали, правда и доплаты будут немаленькие. Да и у меня возникли проблемы, пара особо умных дур решила перевозить на моих кораблях наркотики и оружие. Мне этого добра нафиг не надо, я не для того столько работала над репутацией. И тут, на горизонте возникают агенты щита, со своей слежкой и прослушкой, которые, оказывается, не только в нем работают, и интересны им не мы, а ты. Вот уж чего Саби не хватает, так это дополнительного беспокойства по твоей бессмертной заднице. Так что давай, колись, куда ты снова влип и насколько это плохо для нас. Разумеется, во всех подробностях, у меня есть, она посмотрела на часы, где-то полдня в запасе. Угу, она никуда не торопится, и куда делось ее не то чтобы много времени. Ну, блинов у меня с запасом, так что я все и рассказал. В процессе меня попытались придушить, причем не за Гидру, а за Роджерс. Блин, кто у нее не ходит в фанатках? Эмма Фрост фанат Капитана Америка, кто бы мог подумать. И вот уже она быстро из меня вытрясла все, в том числе и видео стриптиза. И вот уже минуту она сидит и смотрит в никуда. Как вы вообще ее уломали? Наконец она нарушила тишину, это же Капитан Америка. Почему это звание не должно давать права Стефе банально расслабиться и просто потанцевать на столе? Вон даже госпожа президент не так давно станцевала стриптиз в образе черлидерши, и если запись, которой просто не может не быть, этого примечательного события уйдет в сеть, то мало кто сможет доказать, что это была не она. Разумеется, я не стал это спрашивать и тем более разглашать странные фетиши старика, а сказал лишь одно слово: «Мистик». «Это лицедейка, ну дает синяя», выдала Эмма и уважительно подцокала языком. «Так, где автограф? Я должна его увидеть». Автограф был еле вырван из рук и даже спасен от приватизации, но вскоре он приобретет более дорогую и качественную рамочку. «Про слежку из дома напротив, ты тоже в курсе?» Решила сменить тему Эмма. «Но чую, она все же попытается его вынести из дома. Да, они даже знакомиться приходили. И про глаза, и про бомбу в головах, и про принуждение. Значит, все же принуждение». В этом моменте Картер не был уверен. Они могли просто обезопасить свои разработки. «Нет, эти на поводке. Взбрыкивают и получают головную боль. Не поможет, умрут. Будем иметь в виду». Эмма коварно улыбнулась. «А лидера их проекта вы уже знаете? Провидица?» «Нет, имя мы еще не знаем. Только прозвище». «Хе-хе-хе. Тогда слушай дорогой, Генри. Внемли великой мне. Мда. Кому-то явно не хватало расслабиться. Вот точно не зря я им те кристаллы подарил. Зато у нас теперь есть еще одно имя. И не простое, а еще одно, если не головы, то близкое к этому. Как тесен мир. Именно эта дамочка тестировала черепушку безликого на прочность в бедном ресторане. Будем знать. Мой телефончик скинь Картеру. Если надо, то я могу и подсобить в свободное время. И мне его номер тоже дай. Дабы ты выведала дополнительные подробности биографии Стефы, одно второму не мешает. И вообще, мне интересно посмотреть на того, кто засел в сердце самой Роджерс. Что ты качаешь головой? Неужто ревнуешь? Ну дай номерок, а я тебе устрою встречу с Ташей Старк по поводу твоего милого предприятия, как там его, новая жизнь, и об этом уже знаешь. Ты несовершеннолетний мужчина, а твоя сестра спит со мной в одной постели и, разумеется, Дженнифер нужны были ее подписи в паре мест. И тут ты мог бы позвонить, мы бы помогли. И я уже прочла в голове чрезмерно любопытной принцессы, что у вас в планах, и где у вас затык, и когда успела. Обозначенная принцесса как поняла, что мы тут засели, благополучно натянула ободок и свалила в школу к подругам и коллегам. Вот что телефон животворящий делает и звонок в занозе. Ты сама не так давно говорила, что у вас времени кот наплакал. ПФФ. Не советом так людьми, я многих знаю и с многими знакома, а это связи и вероятные сотрудники, так что гони номер, и как хочешь, но к следующей пятнице выписывайся из больницы. Зачем? На прием к Старк я смогу провести только Генриха Рихтера, а не Смита. Я сама туда еле пролезла, поделилась она подробностями, но можешь взять с собой спутницу, в идеале ту, которая сможет ответить на заумные вопросы, о которых Рихтер знать, вообще-то, должен не очень и много. Эмма как всегда умна, любопытна и проницательна. Хм, кажется, я и правда немного ревную к Картеру. Даже для меня эта мысль была неожиданной. Как давно я не испытывал ревности. Ревность нярлы не в счет. Знаешь, Эмма, Кажется, я и правда испытываю ревность. Она аж поперхнулась и уставилась на меня, в изумлении, но номер я тебе и ему, разумеется, дам. Твои таланты могут и пригодиться. Изумление сменилось на непонимание, а затем она заливисто рассмеялась. Какой же ты паршивец, Генри. Таша Старк всегда была эксцентричной особой. В интернете столько видео с ее подвигами и выступлениями, чаще всего похабного характера, что сложно представить, что данная особа, помимо того, что та еще оторва, также является миллиардером, гениальным ученым, инженером, теперь еще супергероиней, а еще филантропом. И, как я теперь знаю, последняя неплохо списывает налоги, что хорошо, ибо сейчас у ее компании тяжелые времена, которые она то ли делает тяжелее, то ли наоборот, гениально выкручивается. К примеру, ее пожертвование коллекции современного искусства, стоимость которой оценивается почти в 700 миллионов долларов, бойскаутом Америки, вызывает немалые вопросы у экспертов. Они явно не в курсе, как много это сэкономило денег Старк. Я вот тоже не знал до недавнего времени, но у меня появилась самопополняемая база данных по бизнесу аттиланского производства, она еще на кристалл откликается. И вот она-то меня и просветила об этих моментах и многих других. К примеру, я теперь знаю, что стоимость акций на рынке никак не связана с деньгами корпорации в целом, если, конечно, корпорация не выпускает новые акции и не выкидывает их на рынок, но в текущем случае Старк этого не делала. Акции вообще призваны обозначить долю владения этой самой компанией и их покупкой. Опять же, компании, они призваны влить в нее инвестиции, откуда и вылезают права владения, с которых потом и будут дивиденды от годовой прибыли. Причем акции могут выпуститься и дополнительно, не слабо переиграв эти самые доли владения, разумеется, с разрешения большинства инвесторов-владельцев акций или их представителей в совете директоров. Там все сложно. КХМ. Это, кстати, тоже не единственный способ привлечения инвестиций, просто один из самых распространенных. В моем случае мы использовали немного иную схему, и именно я полноправный владелец новой жизни во всех смыслах и по всем документам. У меня есть обязательства перед анонимными вкладчиками, которыми являюсь тоже я, КХМ, ну или Гидра, если кто-нибудь сможет проследить весь путь денежных средств. Новых инвестиций Старки бы не получили при всем желании, а акции упали, ибо их все благополучно старались сбыть, деньги же Stark Industries потеряли в другом месте. Односторонний разрыв контракта вообще вещь неблагодарная в бизнесе и требует выплат немалых неустоек, которые еще надо откуда-то взять. Думаю, несложно прикинуть, как много они выплатили, если вспомнить, что и доход у них был в основном с поставок вооружения. Так что средств у корпорации Stark Industries и правда осталось мало. Положение немного спас дебют «Железной леди», а также выпуск на рынок новых технологий. Ну и вот такие махинации с благотворительностью. Это привлекло и сэкономило средства, которые Таша безбожно спускает в Stark Expo, который, в свою очередь, является собой немалую дыру в бюджете. Опять же, Старк, выставка амбициозна, велика и строится в кратчайшие сроки, рекламируя в частности то, что у Старк теперь имеется лучшая строительная компания в мире. Без шуток, перестройка их производств идет ударными темпами. И вот вместо оружия эта корпорация начала выдавать прорывы в разных областях промышленности, сельского хозяйства, строительства и всего прочего. При этом Таша умудряется летать по всему миру в своем костюме и сильно портить кровь международным террористам и радикалам. Даже одну гражданскую войну прекратить умудрилась. Такое чувство, что она торопится сделать все, да побыстрее, да побольше. Она случаем не умирает? Смешно, кто же ей умереть даст? Да, мать, хи-хи-хи, тихо и коварно похихикал Хор. Так о чем это я? Ах да, строительство. Так вот, Stark Expo рекламирует своим появлением еще и ее строительную компанию. Отгрохать за несколько месяцев столько павильонов и перестроить целый парк – это сильно. Впрочем, как и возвести в кратчайшие сроки целый небоскреб в центре города. Прекрасная реклама того, что Старки выползают из дыры, в которую попали. И лозунг красивый у них – «Мы строим будущее». У них сейчас вообще много красивых лозунгов, на Экспо, к примеру. Вот таким мы видим будущее. Может, мне тоже что-нибудь такое придумать? Как насчет «Мы дарим вам новую жизнь»? Вроде красиво звучит. Надо будет обсудить это с заложницей. Вот только эти самые павильоны на выставке еще надо заполнить, и деньги за их аренду она почти не берет. Эта выставка вообще ей денег, считай, и не принесет. Но вот использование здания и то, как там занимают площади и что будут демонстрировать, она одобряет лично. И вот именно последняя проблема для меня. Попасть туда, это тот еще геморрой. Я даже не знаю, на каком этапе нас забраковали, но даже после выкладки исследований Кинейко, ситуация пока не изменилась. Так что подгон на теммы может быть очень полезным. Это при условии, что у меня вообще выйдет переговорить с Железной Леди, и она, по традиции, не упьется и не уснет в фонтане. А то это ее чуть ли не первый выход в свет, после обновления ее статуса, так еще и вынужденный. Большие люди и представители крупных корпораций предпочитают подкрепить столь значимое событие, как свое пребывание на ее выставке, еще и формальной встречей, а именно, банкетом, на котором будут они, сама Старк, видные шишки города и так, по мелочи, я, новые времена, развитое общество, а традиции как и в моем мире, хе, и банкет проходит в ее новом, пока еще почти пустом небоскребе, том самом, которому пророчили, что он немножечко развалится на каждом этапе строительства, но злые языки конкурентов обломались, его построили, ввели в эксплуатацию, да и падать он не собирается, отчего строители Старк получили звание лучших в мире, ну и акции прибавили пару пунктов, из-за чего я стал еще чуточку богаче. КХМ, выписаться из больницы было очень просто, я реально был в шоке, вот что оказывается юрист животворящий делает, пришла Дженнифер, выдала стопочку бумажек, подписала такую же и все, я выписан, у меня только один вопрос был, а что так можно было, вопрос явно польстил Зеленый, но я его на полном серьезе задавал, впереди меня ждет школа, сразу после выходных, ну а пока, прием, был я красив, надушен, приодет, ну и что греха таить, убог, да, это подходящее слово, красивый, выглаженный костюм, сидящий на мне как влитый, галстук, золотые запонки и прекрасная трость не скроет того факта, что мои руки дрожат, я опираюсь на эту трость, но даже с ней все равно меня вынуждена придерживать моя спутница, как оказалось еще и дипломированная медсестра, впрочем, логично, она же отвечала за Лауру, регенерация у которой появилась не сразу, перед этим ее не раз и не два подводили к грани человеческих возможностей, чтобы вызвать пробуждение способностей к этой самой регенерации, так после еще и старались эту способность усилить, сломали, блин, ребенку жизнь, и да, мне тоже интересно почему, у может и немного кривого, но все же клона, способности появились не от рождения, а в возрасте 9 лет, дело в энергетической составляющей, ошибке генокода, астральном теле, интересный вопрос, угу, моей спутницей была Сара Кинни, я хотел взять Ханну, но она не захотела светиться своей пушистостью, как по мне зря, у нее прекрасная и мягкая шерстка, а еще выдающиеся формы, КХМ, ну и кого мне тогда еще было брать с собой, Жон, Кристаллу, мне ведь и правда была нужна та, кто сможет рассказать о наших революционных технологиях, хотя было бы смешно заявиться сюда в компании с Шарлин, позаимствовал бы у нее запасное кресло и мы бы тут гонки устроили, это точно бы впечатлило Ташу, но телепатка не согласилась, жаль, так что меня сопровождала Кинни, которая собрала свои черные, как и у Лауры волосы в замысловатую прическу, натянула вечернее платье с глубоким декольте и открытой спиной, а косметика ей сбросила с десяток лет, и если сейчас поставить рядом с ней Лауру, то они будут как вылитые мать и дочь, у них даже цвет глаз одинаковый, какое интересное совпадение, и я авторитетно заявляю, что чисто биологически, хоть она и суррогатная мать, они не родственницы, но, признаю, внешнее сходство очень велико, от приема физка, на котором я был, атмосфера отличалась кардинально, все было сделано так, чтобы гости ходили, общались и перекусывали, мда, самое оно для меня и моей трости, я тут лично и я себя немного покалечил, ничего такого, чтобы я не мог восстановить за пару мгновений от усилия воли, но тело меня не слушается вполне реально, достоверность, будь она неладна, я же еще не окончил курс реабилитации, вот теперь и мучаюсь, все же есть разница в роли клона и себя любимого, незначительная, но есть, и на меня все пялились, мужчин тут было до ужаса мало, а я успел засветиться на телевидении, так еще и двигался приметно, вот на меня и пялились все кому не лень, интерес, жалость, тревога и вожделение, последнее логично, что еще должно плескаться в глазах моей добровольной рабыни, после столь долгой разлуки, мне кажется, если бы не необходимость ей отыгрывать свою роль пай девочки и принцессы Аскарп, что я же ей приказал делать на всякий случай, то она бы уже рванула ко мне, и наличие ее матери тут же, ей бы не помешало. Хе, какой прекрасный вечер. Интересно, мне скоро ждать новых попыток меня убить? Пуля-то и правда была не случайной. Мама решила избавить дочку от меня. Еще одна проблема, с которой я, неожиданно для себя, не знаю, что делать. Убивать мать своей же собственности как-то странно. Моей жены такое не оценит. Собственность тоже. Что спорно, но она не в курсе о выводах Елены, не верить которой я смысла не вижу. Она уже доказала свою правпригодность. Мда, проблема. Может тоже обзавестись телохранителем. Невидимая ворона на плече наверняка бдит, но когда за тобой ходит личность при оружии в черном костюме, это как-то внушительнее. Ладно, потом об этом подумаю. Не будут же меня пытаться убить в первый же день после выписки из больницы, да и пока за мной ездят целые две машины с агентами щита, это вроде нецелесообразно. Им, видимо, пока не выдали новых инструкций. Тут вообще мало кто не был в шоке от того, что я выписался. Так еще и сразу поперся на прием. Думаю, меня тоже теперь запишут в эксцентричные личности. Ну а что, сбежал из больницы на прием, пока в ней лежал, каким-то макаром стал владельцем и основателем компании по производству искусственных органов, до этого, неожиданно, даже для себя самого, стал правозащитником мутантов. Так у меня же еще и амнезия, как я мог про нее забыть? Да, не слабый список, подтверждающий такой вывод. Все эти факты про себя любимого Нярла услужливо выслушивала, пока я ковылял по залу и собирал взгляды. И кажется, я собрал еще и ненужные. Одна группа разумных двинулась в мою сторону. Блин, теперь еще и знакомиться со старыми знакомыми. Я улыбнулся. Примечательно, что группа была преимущественно из мужчин. Ко мне направлялся известный меценат, промышленник, владелец долей в громадном списке предприятий, а также владелец еще большей доли в не меньшем списке незаконных предприятий города, а еще негласный король преступного мира Нью-Йорка, Уилсон Фиск, он же Кингпин. Ну и так, по мелочи, личный враг моей рыжей жены, правда он об этом вряд ли в курсе. Как и о том, что я один раз его уже чуть не убил, правда я и не собирался, но надо же было как-то вытащить с его базы мистерию, а потом еще и Скорпию в придачу. «Приветствую тебя, молодой человек», — пророкотал монументальный, лысый мужчина ростом чуть выше 2 метров с широченными плечами и габаритами в целом, а еще он был столь же ярок, как и монументален, ведь он так же, как и Эмма, предпочитал носить все белое. Ах, да и у него тоже была трость. Какое совпадение, а какая необычная тросточка-то, высокотехнологичная. Я с трудом пожал его протянутую руку, которая могла соревноваться в размере с лопатой, и ответил: «Приветствую и я тебя», — сказал я, удерживая равновесие и перенося свой вес на трость. «Хватит издеваться над Кинни, она и так вся на иголках, и наличие перед нами этого амбала только усиливает ее нервозность». Фиск усмехнулся. «Дерзок, как и все молодые. Я Уилсон Фиск. Что привело тебя сюда, мой молодой друг? Я женат и со всеми, точно, вечно забываю, что мне 17, но как-то уже поздно переучиваться». Кинни он показательно игнорировал. «Генрих Рихтер, будем знакомы. Я хочу переговорить с хозяйкой вечера о своем небольшом предприятии». «Слышал, слышал, новая жизнь, амбициозная и интересная компания», — покивал амбал. «Вот откуда он знает? Компании без году неделя, а этот в курсе. Откуда? Или правильнее спросить, почему? Хотя он тут такой не один. Кому-то явно не лень следить за жизнью бедного меня». Тем временем он продолжил: «Ты вообще крайне интересный парень, как и тот, кому ты обязан возможностью вновь встать на ноги. Угу, не так хороша легенда щита, как они малюют. О ком идет речь?» Фиск улыбнулся. У него на удивление приятная улыбка, располагающая к себе. «Не то что у меня. Не притворяйся, парень, я не поверю, что твои дражайшие девушки не говорили тебе о твоем спасителе, он и мой старый знакомый». «Вот как?» «Да, хоть наше с ним знакомство и не задалось. Однако, я считаю, что нам, мужчинам, стоит держаться вместе, мы живем в мире женщин, и не успеешь оглянуться, и тебя уже окружили, а затем и растерзали. Особенно если речь идет о бизнесе, в который ты собираешься попасть, или скорее тебя туда протаскивают. Вот как это выглядит со стороны, это так и есть. Тобой откровенно пользуются, парень, хоть для тебя это может и выглядит иначе. Я полагаю, что сейчас ты предложишь мне выход из моей ситуации. Спасибо, но не нужно. Я как-нибудь сам. Хе, а ты мне нравишься. Я тоже всего добивался сам в твоем возрасте. Думаю, общественность сильно бы удивилась, какими именно методами, но к нему и правда не подкопаться. Рыжая не первый месяц ищет и пока не нашла ничего. Но знай, парень, мое предложение не имеет срока давности, так что имей его в виду. Благодарю, буду. На этом его интерес явно иссяк, и косяк этого представителя хищников местного мира благополучно поплыл дальше. А я поковылял к своей цели, по дороге поздоровавшись с Эммой, которой было не до меня и которая была опять без Сабрины, а затем Тришей и ее матерью Нормой, а также их спутником. Стоило мне подойти, и взгляд моей кошечеглазой рабыни сразу впился в мое лицо, ну и его заволокла поволока. Стоящий рядом с ней мужчина среднего возраста, в очках, со светлыми волосами и в дорогом сером костюме, наверняка пошитом на заказ, ибо сидел на нем он просто прекрасно, тут же впился в меня взглядом, но вот в его выражении я видел лишь пренебрежение и превосходство. В принципе, а почему нет? У него деньги, власти, он теперь первый производитель оружия в США, а то и в мире, Джастин Хаммер. В отличие от Фиска, его компания заслуга его матери, но и дела у него идут в гору. И он новый, но пока не официальный жених моей Триши. Норма же ко мне отнеслась просто нейтрально. «Триша, рад тебя видеть», — сказал я, когда та меня демонстративно приобняла в знак приветствия. «Норма, Генрих, какими судьбами?» — обозначила приветствие кивком головы старшая Осборн. «Ва, тебя выписали из больницы, ха, Генри». А вот Триша еле удерживает маску аристократки. Зря, наверное, подошел, но и пройти мимо было бы невежливо. Брат Триши тоже обнаружился в зале, но его сейчас больше занимали закуски и пара милых спутниц. Ответить я не успел, о себе напомнил Хаммер, который был недоволен маневром моей рабыни. «Так это ты у нас тот самый Генрих Рихтер, брат Ледяной Королевы, а вы и правда похожи, но я не знал, что ты калека». «Врет, как дышит, знал. Тебе разве не надо лечиться?» «И даже не скрывает этого. Я вскоре восстановлюсь, не ходить же дома с тростью, врачи уверены, что если не полностью, то почти, но на это, по их мнению, понадобится еще несколько месяцев». «Вот оно как. Тогда что ты забыл тут? Я бы на твоем месте лежал дома, да отдыхал, мне бы было неприятно демонстрировать свое увечье. Хочу попасть на Старк Экспо». «Ну так купи билет», тут же выдал он, как участник. «О, не знал, что у Фрост есть, что показать. Я вот тоже думаю, чтобы выставить, но никак не решу». При этом он давно стоит в расписании, но благополучно в нем не продвигается. «Кажется, у нас с Ташей есть нечто общее, он нам не нравится. И тут во мне не ревность говорит, от Триши я вряд ли отделаюсь с ее-то помешательством, так что он мне просто не нравится. К Фрост, в этом плане, я не имею сейчас никакого отношения, у меня компания с новыми разработками». «О, и какими же, если не секрет, об этом сможет лучше ответить моя спутница, а также одна из владелец патентов на эти разработки, Сара Кинни». Выдал я заготовленную фразу, Кинни подобралась. «Приветствую вас, леди, сэр. Мы в компании моего нанимателя планируем выпустить на рынок новейшие, полностью функциональные аналоги человеческих органов и тканей». «ХМ, звучит впечатляюще, и на каком этапе разработка?» — поинтересовалась Норма. «Она уже закончена, на этой неделе мы выпустили в свет ряд статей о наших разработках, а также окончили оформление всех патентов. Мы уже можем их выпускать, дело только за оформлением и получением разрешений для их применения в хирургии. Замечу, что наш будущий продукт имеет ряд преимуществ, не несет никаких выявленных побочных эффектов, а также лишен такой вещи, как отторжение организмом человека, отчего мы и надеялись представить наши исследования на выставке, что привлечет внимание к нашей продукции, а также ускорит оформление бумаг и еще привлечет первых заинтересованных в этом людей». Сара волновалась, но говорила ровно, не запиналась, однако, потому, как сильно она вцепилась в мою руку, было ясно наверняка, что она сильно нервничает. Хаммеру быстро наскучил рассказ Кинни, а вот Норма задала еще несколько вопросов, ей точно была интересна тема. Затем мы распрощались с ними. Триша надеялась отправиться с нами, но застыла под взглядом матери. Я решил ее приободрить, в ее ухе зазвучали мои слова: «У меня еще дела, продолжай выполнять свою роль, увидимся в школе». Этого явно хватило. Срок ее домашнего ареста подходит к концу, это если Норма после сегодняшнего не продлит его, а то взгляд ее не сулил ничего хорошего, как мне, так и Трише. Может, ее все же просто убить, кто знает, что выкинет ее, Думаю, не менее безумный, чем утреши мозг. Хе, смешно. Раньше я бы даже не задумался, а просто сделал. А вот и моя цель, Таша Старк. Она имела длинные, волнистые, темные волосы, карие глаза, ладную фигуру и приметный рост. А из-под ее светлой рубашки был хорошо виден свет реактора в ее груди. Была она в сопровождении своего секретаря, представителя редкой породы мужчин, мужчина-бизнесмен, так еще и не женатый, Питера Патца. Мы с ним были одного роста, у него были короткие светлые волосы, отдающие рыжиной, веснушки и светло-карие глаза. Таких неженатых представителей мужчин, если не считать тех, кому рано жениться, на вечере всего трое. Он, Хаммер, но тот скорее из-за компании не женат, а также Фиск, о личной жизни которого вообще мало что известно. У него, кстати, тоже секретарь и правая рука мужчины, но те вполне себе нормальные семьянины. У Кингпина вообще много сотрудников мужского пола, что логично, Фиск же борец за права мужчины и ярый сторонник маскулизма. Потц как раз что-то втолковывал Таше, а та с озорной улыбкой на губах и бокалом в руке, слушала и, кажется, банально над ним потешалась, смотря на него сверху вниз. Она и так была высокой женщиной, так сейчас еще и на каблуках. Бедный Потц, и когда ты собиралась сказать, что пожертвовала нашу коллекцию современного искусства? Почему я узнаю это из новостей? И кому? Бойскаутам Америки? Серьезно? А что не так? Крайне уважаемая организация. И не нашу, а мою коллекцию. Я курировал ее почти 10 лет, когда ты на нее чихать хотела. Зато теперь мы налоги спишем. Тут же привела контраргумент Таша. Потц зарычал. Ты невыносима. Сочту за комплимент. Тут на глаза данной особе попался я. Ао, какие люди к нам ковыляют. Парень, тебе бы дома сидеть, а не по приемам шастать. Приветствую, мисс Старк, уделишь нам несколько минут? Я протянул руку для рукопожатия. Между прочим, это почти подвиг, очень сложно при этом не упасть. Она элегантно, как будто так и надо, отдала свой полный бокал с чем-то игристым какой-то прохожей, кажется, даже не официантке, и пожала мою ладонь, а я спокойно запустил ритуал. Ау, хи-хи-хи, да, ладно, продолжим. И с чем пожаловал? Болезный. Я совершил второй подвиг, залезая во внутренний карман. Хочу попасть на Старк Экспо. Меня перебили. Мы еще не открылись, но могу прислать тебе пару билетов за красивые глаза и кресло-каталку. Мне кажется, оно тебе нужнее. Как участник? Таша усмехнулась. Я владею небольшой компанией, и мы хотим представить миру наши новейшие разработки. Я наконец смог вытащить брошюрку. Чертовы дрожащие пальцы. Почему она уставилась на мою руку, будто в ней лежит отрава? Хорошая же брошюрка, а после как ее напечатают в нормальной типографии, то совсем прекрасно будет и на выставке можно будет раздавать. Тут о себе напомнил Потц, забрав у меня книжицу и пояснив. Она не берет ничего из чужих рук. Понятно, ну, у всех свои тараканы. Мне ли такого не знать, и как она называется? Спросила Таша, наблюдая за Питером. Новая жизнь, хо. Она явно удивилась и перевела взгляд на меня. Видела я эти твои разработки, что слабо соответствуют действительности. Как и та байка о регенерационных технологиях армии, которую спели в прессе. Угу, она тоже не поверила легенде щита. Рос точно хотела выкрутиться после ее фиаско. И тут ты такой молодой и красивый, так еще и живой. Ты там как, зеленеть не собираешься? А чем она? Зеленеть? Меня просветили. Последняя, кому помогла Рост с восстановлением и регенерацией, при помощи одной синей сыворотки, бегала по Нью-Йорку, светила своим мерзким видом и зеленой кожей, ее теперь так и кличут, мерзость. Так вот, зеленая мерзость бегала и играла в боулинг машинами, а предпоследний, кому тоже помогала Рост, и он тоже теперь иногда зеленеет, не так давно вновь отправился в бег, и почему-то именно на него вешают эту интригующую игру машинами в боулинг. А полезная информация. Вот только, кто такая Рос? Понятно, я зеленеть не планирую. А вот выпускать искусственные органы, очень даже. Таша показательно закатила глаза и вздохнула, словно перед ней стоит малолетка. Ну, так-то да, мелкий, тебе наплели три короба. Ты вообще знаешь разницу между биологией обезьянок и человека? Какие к черту органы для людей? Там в ваших документах столько дыр, что мои специалисты сразу сказали, фикция. Кин не поморщилась, однако она предупреждала, что в первых статьях много недочетов, но на то они первые, с них надо составить первое впечатление. И исследования же проводили на обезьянках. Старк продолжила. В третий раз, когда вы отправили мне те документы, Уже я сама посмотрела и пришла к тому же выводу. Даже Ханна Маккай, при всем моем уважении к ее, она поводила рукой в воздухе, подбирая слово, меху, не могла это изобрести, не за такой короткий срок. Я знаю, чем она занималась последние годы, там не было биологии, тем более такой. Лучше приходи именно с ее разработками. Но идея интересная, вот только сколько лет вы потратите, чтобы перейти от обезьянок к человеку, это при условии, что обезьянки живы. А то мне тут прислали нечто похожее из Лайфкорпа, вроде уважаемые люди, а итог столь далек от заявленных результатов. Не то что учо, корейцы вообще молодцы, жаль не продаются. Рядом стоящий Потс посмотрел на нее так, словно думает ее тут же и придушить. Ты их планировала купить? Разумеется. Ты видела их результаты? За ними будущее. Ну хотя бы понятны причины нашего пролета. Тут в эту сцену почему-то еще не женатых, но уже проживших в браке не одно десятилетие людей, ворвался смех, заливистый и громкий. И даже меня удивил его источник. Смеялась Сара Кинни. У нее все же сдали нервы. Старк и Потс уставились на нее в недоумении. С вами все хорошо? Может и вам, и парню скорую вызвать, а то он того и гляди упадет. Особенно без вашей помощи. Извините меня, мисс Старк, я Сара Кинни, и вы правы. Сказала Сара, отсмеявшись. Ханна не могла. Да она и не изобретала. Наша команда вообще использует чужие, но вполне себе рабочие разработки. Открыла, вообще-то, не маленький секрет Сара. Мисс К, миссис, у меня есть взрослая дочь. Поправила Ташукинни. Та даже опешила. Хорошо, миссис Кинни, вы утверждаете, что они вполне реальные и вы их украли. Разумеется, нет, они вполне реальные и мы их не крали. Просто кроме нас некому их представить и оформить. А ведь ни одного слова лжи. И как это возможно? Вновь усмехнулась Старк, вернув на лицо озорную улыбку. Вы просто не знаете, где я работала последние 15 лет и не узнаете, на том месте сейчас замечательное озеро. Сара улыбнулась и улыбка ее была очень радостной, а еще хищной. И как и вы вернулись из пещер с призом, она тыкнула пальцем в свет на груди Таши. Я оттуда тоже вернулась с дополнительным комплектом вещей, не появляющихся от природы в человеческом теле. И если по-вашему наши разработки фикция, то мне интересно, я по-вашему что, тут мертвая стою? Замечу, что я прекрасно себя чувствую. Таша внимательно осмотрела Кинни с ног до головы. И что же в вас заменили? Сердце, легкое, печень, селезенка. Пожала плечами ученая. «Что-то я не вижу у вас шрама от пересадки», — указала на очевидное, с явным скепсисом в голосе, Старк и даже заглянула в декольте Сары, а его и нет. «Надо мной работал один из величайших специалистов в этой области, а приятная оценка меня любимого, у меня нету ни шрамов, ни других видимых следов операций, зато у меня с собой есть флешка с моим МРТ, вот там все видно просто прекрасно, а анализы тканей мы вам присылали, сколько вы там сказали». 3 раза, я бы хотела взглянуть на флешку, а ей и правда интересна тема, еще бы с ее то проблемой, на здоровье, небрежно сказала Кинни и достала из мелкой сумочки обозначенную вещь, она посмотрела на Ташу, затем на Питера и протянула флешку последнему, флешка была выхвачена из ее рук самой Старк и тут же вставлена в браслет на ее руке, параллельно она вставила себе в ухо гарнитуру, и куда делась ее я не беру из чужих рук. Или это сейчас по другой категории проходит? Дженнис, выведи мне снимки на телефон и анализ проведи. Бросила Таша в пустоту. Да, мисс Старк, прозвучал у нее в наушнике ответ. Добрую минуту Таша листала снимки на своем телефоне, не обращая внимания на окружение и переговаривалась с ее, и это уже точно, тем самым глупым искусственным интеллектом. К этому моменту вокруг собралось немало зрителей. Таша убрала телефон и перевела взгляд на Сару. «Беру свои слова назад. Сара, да, Сара Кинни», — кивнула ученая. «Я хочу вас нанять. У меня уже есть работа и работодатель», — был ее ответ и кивок на меня все так и стоящего рядом. «Да и куда я денусь? Она меня придерживает. Без нее я бы тут уже 3 раза навернулся». Взгляд Таши уперся в меня. «Мелкий, я тебя покупаю. Насколько мне известно, рабство нынче не в моде». Теперь уже Таша засмеялась. «Хорошая шутка, я запомню, я про твою компанию, нет спасибо, мы не продаемся, но я все еще не откажусь от места на Старк-Экспо, будет вам место», спокойно отмахнулась она, «но я хочу услышать больше подробностей о ваших разработках, ну вот, не зря мучился, а Сара-то молодец и кажется она сама в шоке от своей наглости, хи-хи-хи», послышался смех на периферии чувств. из-за чего дополнительная причина моих потуг не упасть, нахохлилась на моем плече. Ах да, я ошибся, или точнее был прав, Таша все же умирает, и убивает ее не осколок металла вблизи сердца. Ей в грудину имплантирован забавный набор устройств внутри хорошей упаковки из металла. Вот только наличие целого реактора, вблизи сердца и легких явно вредно для организма. Он облучает ее, результатом идет интоксикация крови и внутренних органов в целом. И она об этом в курсе. Вообще сложно было бы не заметить вздутые синие вены у себя на теле, так еще и идущие от светящегося кружка в центре груди. Она частично купирует процесс, принимая внутрь набор полезных веществ для очистки организма. Умно, но это лишь отсрочка. Даже ее веселый вид чуть ранее не от выпитого, она вообще почти не пьет и правильно делает, дольше проживет. Что-то брат упустил в своих рассказах, или там все было иначе, мда, и что мне с этим делать, и надо ли, хи-хи-хи, еще более коварно засмеялся хор женских голосов. Мда, хороший вопрос, зато я точно не зря сюда шел, надо будет поблагодарить Эмму. Глава 15. В темноте небольшой, почти пустой комнаты без окон и дверей на дубовом, резном кресле перед старым, антикварным столом, в пламени одинокой свечи сидел человек. Человек не был красив, у него были засаленные, темные волосы, отрезанная от мира комната не располагала к походу в душ, горбинка на носу, явный признак того, что нос когда-то ломали, пара шрамов на нем, когда человек морщился, выдавали, что это и правда имело место быть. У человека также была монобровь, которую давно бы следовало выщипать, и имелись мелкие только отрастающие усики и такая же козлиная бородка, а несколько волосинок на щеках показывали, что это не стиль, а оно просто так само растет. Человек сидел над чистыми листами бумаги, рядом с которыми была чернильница и перья. Он морщился, что выдавало активную работу внутри его черепушки. Но вот морщинки разгладились и человек улыбнулся, обнажив немного желтоватые, не очень ровные зубы с торчащими вперед клыками и сказал: «Ну, у меня же книга о магии, так и расскажем о магии». Его рука взметнулась над столом, но не к перу, она застыла над девственно чистыми листами, а затем в пустой комнате раздался щелчок его пальцев. Огонь в свече резко раздулся до самого потолка, в комнате заиграли тени, в которых воображение легко бы нарисовало ужасающие тентакли, тянущиеся к жертвам явно женского пола, или великие баталии, на полях сражения эпических войн, где маги высшими заклинаниями стирали в пыль армии, а может великие леса эльфов, где на ветвях сидели представители этого народа и играли с духами природы, а то и ужасных демонов, что рвались к человеку на стуле, в надежде забрать его душу и утащить к себе в тени. Но как свеча раздулась, так и потухла, скрыв тем самым и тени, и вместо нее загорелись символы, символы, что начали заполнять листы бумаги, символы, что выводили на ней историю, и в их сиянии можно было разглядеть лишь силуэт человека и его улыбку, а также игру теней за его спиной, теней, что все еще были там, в комнате, но теперь их было не столь хорошо видно. Автор проснулся. Блин, вечно мне снится какая-то хрень. Он почесал давно небритый подбородок с козлиной бородкой и продолжил мысль. Но о магии правда стоит вспомнить, да написать, и нужна уберплюшка, но не сильно имбалансная. Да чтоб подстать герою. Хм, эльфы, да думаю можно рассказать об эльфах, а то тема деревьев и в этом мире не раскрыта, а это при живом-то Игдрасиле, как и тема могущества лысины. Последнюю фразу автор пробубнил себе под нос, вставая с дивана и почесав пока еще не лысую, будущую залысину. Автор сел за компьютер, загрузил операционную систему, открыл файлик и начал писать.